Как пишет южнокорейская интернет-газета Tongil News, 27 июня Южнокорейское министерство по делам объединения снова не разрешило штаб-квартире рабочих Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня обменяться письмами с Центральным комитетом объединенных профсоюзов Кореи насчет вопроса о проведении межкорейского футбольного матча рабочих под девизом объединения. В этой связи штаб-квартира рабочих Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня выступила 28 июня с заявлением протеста против южнокорейских властей. Между тем, свыше 200 представителей южнокорейских предприятий, аккредитованных в Кессонской экономической зоне, 28 июня в Сеуле у здания правительства устроили митинг, на котором потребовали от властей компенсировать за ущерб от приостановления работы в Кессонской экономической зоне.